Глава 41. Джаред сидел рядом с Лайлой, сосредоточившись на стене напротив. Белая краска поверх штукатурки вспучилась и потрескалась. Еще немного и начнет отслаиваться. «Мужик с телефоном твой любовник». «Джаред». Она не знала, что сказать. Не так-то просто объяснить, что искорка, которую Аарон однажды зажег в ней, угасла. Что она страшилась банальности жизни с ним и начала ненавидеть его скрипучий голос. А ведь это были еще терпимые повседневные вещи, с которыми она научилась мириться, как бы ни расцветали презрение и брезгливость. Он несколько раз моргнул, прежде чем повернуть голову, вперившись взглядом в ее лицо. Аарон знал? От страдальческих ноток в его голосе сердце у нее облилось кровью. Лайла и не думала, что ее отношения с Джаредом примут такой оборот. Ответа дожидаться он не стал. Потому что, походу, у них была какая-то разборка. Нельзя позволить его мыслям зайти по этой дорожке слишком далеко. Нет никаких оснований полагать... Телефон Аарона был в доме этого типа, как ты это объяснишь? Каждое упоминание о мобильнике подтачивало ее уверенность. Может, Райан и жопа... Но убийца? Соучастник? Ее рассудок отвергал и то, и другое. Не знаю, но... А теперь еще эта женщина. Не понимаю, что происходит. Джаред поставил локти на колени и уронил голову в ладони. Раздался стук каблуков-кирпичиков. Над ними нависла Джинни, рядом маячил Тобиас. Они побеседовали с глазу на глаз о последней находке в деле и о том, почему ее обнародовали, прежде чем открыть кому-либо из близких Аарона. «У нас есть свидетельница, ее зовут Саманта Йорк». Пристально посмотрев на Джареда, Джинни переключилась на Лайлу. «Одна из бывших учениц вашего мужа. Она знает, где Аарон? Или что-нибудь о его телефоне и Райне?» Джаред вскинул голову. «Мы еще беседуем с ней». На лице Джинни не отразилось никаких эмоций. «Да, но о чем?» «Джаред», — Лайла поморщилась, пытаясь найти правильный подход. «В глубине души ты и так это знаешь. Учитель и ученица. Мне кажется, она говорит, что была не просто ученицей». «Любопытно, как вы пришли к такому выводу». Выражение лица Джинни осталось непроницаемым, бесстрастным. «К сожалению, вы правы. Она говорит, у них были отношения». «Он был ее тренером?» Джаред с каждой секундой приходил во все большее замешательство. «Не только эти отношения», — Джинни покачала головой. «Личные». «Нет, ни за что». Взгляд Джареда перескакивал по окружающим, не задерживаясь ни на ком, пока не уперся в Лайлу. «Ты же не веришь в это фуфло?» Лайла позволила молчанию высказаться вместо нее. «Эта женщина лжет. Может, она запугана или, хуже того, хочет оказаться в центре расследования. Люди ведь так поступают, правда?» Джаред сыпал доводами наобум, с дрожащей в голосе отчаянной надеждой убедить хоть кого-нибудь, все равно кого. «У нее есть видеозапись, которую она ему послала, весьма наводящая на размышления». Выражение лица Джинни оставалось нейтральным, словно она не имела мнения насчет услышанного. По ее словам, Аарон преследовал ее. Убедил, что они встречаются, а потом бросил после секса. Этой осенью она поступила в колледж, но произошло это, когда она еще заканчивала школу. «Что?» Джаред разинул рот. Она совершенно ясно дала понять, что это не единичный случай. Очевидно, были и другие девушки. Некоторым из них не исполнилось и 15. Судя по всему, Аарон занимается тем, что выбирает девушку и заставляет ее почувствовать себя особенной. Лайла сглотнула подкатившую к горлу желчь. Именно этого она и хотела, чтобы правда вышла на свет, а исцеление началось, если только оно вообще возможно. Пластырь секретности пришлось сорвать, чтобы поклонение герою прекратилось, но это не облегчило наблюдение за процессом. Внимание Джареда снова вернулось к стене. «Не могу поверить». «Об этом мы поговорим», — Джинни поглядела на Лайлу. «Сначала пройдете со мной вы». Направляясь к комнате, где до сих пор проходили все допросы, Джинни мельком глянула на Джареда. «Потом я поговорю с вами». Как подойти к этой теме, с Тобиасом Лайла не разбирала. Стратегия играет важную роль, но выстроить ее времени не было. Скользнув на стул напротив Джинни, она озвучила вопрос, вертевшийся на языке и на который пыталась найти ответ сама. «Сколько девушек?» «Еще не знаю. Саманта назвала нам ряд имен для проверки. Мы также ведем проверку в Северной Каролине, раз он и там преподавал». Джинни покатала ручку между ладонями. «Она сказала, что одна из ее знакомых до сих пор боготворит Аарона, но слышала сплетни о других». Покинув свой пост у двери, Тобиас присел рядом с Лайлой. «Так много девушек, а вы услышали об этом впервые?» «Хороший вопрос», — Джинни посмотрела на нее. «А вы услышали об этом впервые, Лайла?» «И имейте в виду, что уже пошли этим козырем в коридоре с Джаредом». «Вы ни на секунду не показали удивления, узнав о внеклассных занятиях мужа». «Зовите его Аароном. Подобные новости вызывают у меня желание забыть, что он мой муж». «Это не...» — с трудом выдавил Тобиас. «Вы не ответили на вопрос», — одновременно с ним выпалила Джинни. «Да». Вылетевшие залпом реплики пришлись очень кстати. «Они могут либо ходить кругами, либо можно столкнуть их лбами». Лайла предпочла последнее. «Вы знали, что он вытворяет со своими ученицами?» Если новости шокировала Джинни, она хорошо это скрыла. Даже голос не повысила. «Раньше?» «Конечно, нет, но потом догадалась». Лайла мысленно пробежалась по фактам, подбирая вписывающийся в ее рассказ. «Я нашла в доме видеозаписи». «Вы забыли, что мы обыскивали дом?» «Ваши люди их пропустили». Они не догадались обыскать ее или ее банковскую депозитарную ячейку, которую она открыла на другое имя. «Снова секреты? Вы понимаете, что это делает вас соучастницей?» Привалившись к спинке стула, Лайла закинула ногу на ногу, наигранным спокойствием пытаясь обмануть собственные нервы, заставив их успокоиться. «Я не знаю, где он, и не имела никакого отношения к его ученицам. Нам обеим это известно». «Вы упорно твердите, что не знаете о его местонахождении, но, как я заметила, ни разу не сказали, что не убивали его». «Потому что не могла». «Ей соврать, расплюнуть. Никаких моральных терзаний. Если ситуация потребует, она может солгать совершенно безнаказанно. Но люди вроде Джинни рассчитывают, что она будет раскаиваться в подобном решении. Разыграет показушную вину и стыд, а Лайла не чувствовала ни того, ни другого». «Не следует ли вам в данный момент сосредоточиться на мисс Йорк?» — спросил Тобиас. «Она знает, что случилось с Аароном?» «Высказывает догадки. Она думает, что на сей раз он зашел с ученицей слишком далеко, и ее парень или кто-нибудь, выступивший в ее защиту, убил его. Но никаких свидетельств этого нет». Внезапно раздался стук, и в комнате воцарилось молчание. Пит переступил порог комнаты, но дальше не пошел, прислонившись спиной к двери. Он явно слушал и хотел взглянуть на происходящее поближе. «Видеозаписи где они?» — спросила Джинни. «Здесь». Лайла взяла свою сумочку и достала прибор размером с электронную книгу. Джинни посмотрела на экран, отыскивая кнопку включения. «Они в записной книжке, которую вы носите с собой? А куда я должна была их девать?» «О, какой пафос!» — съехидничал Пит. «Расскажи им, где нашла видео», — вздохнул Тобиас. Планшет был засунут между балкой и потолком гостиной. «А вот это ложь. Наглая и крупная. Я провела полный обыск после ваших сотрудников. И тем не менее не сообщили о существовании видео и не посоветовали нам вернуться и поискать под потолком». Подойдя к столу, Пит через плечо Джинни взглянул на планшет. «Говорю сейчас». Джинни с тихим стуком положила девайс на стол, не посмотрев видео и не поинтересовавшись прочим контентом. «Ваш рассказ не очень-то убедителен». «Лайла», — прозвенел голос Тобиаса в тишине комнаты, — «ты можешь сказать им правду». Она мысленно прокрутила часть истории, которую открыла ему. Настало время заложить фундамент и обеспечить, чтобы одним человеком следствие не удовольствовалось. У меня были причины для колебаний. Я пыталась разобраться, оканчивается ли эта клоака с ученицами на Ароне. «Как это?» — не понял Пит. «Почему это Брент ничего не знал? Он может быть чист, но что-то в нем Лайлу настораживало. Она называла это клубом взаимного недоверия. Подростки болтают, хвастаются, истерят и жаждут мести. И что? Ничего? Не может быть, чтобы сплетни не просочились. Полагаете, Брент замешан? Что-нибудь вроде кружка педофилов?» Тобиас поднял ладонь, предостерегая ее. «Давайте не будем использовать эту формулировку. Нам неизвестно, что происходит. Суть в этом. Если это правда, вы должны были сообщить нам и позволить провести расследование». Джинни отодвинула планшет в сторону. Ее снисходительный тон уязвил Лайлу. Может, Джинни и права, но слова и подача задели ее за живое. «В следующий раз, когда узнаю, что мой муж трогал учениц неподобающим образом, буду в курсе надлежащего этикета донесения. Большинство людей, обнаружив доказательства проблемы общешкольного масштаба, сообщают об этом незамедлительно», — не смутилась Джинни. «Это наиболее логичное решение. Вы довольно ясно дали понять, что я главная подозреваемая. И единственная, насколько Лайла могла судить. В результате она побоялась, что вы посмотрите видео и подумаете что-нибудь не то, как всегда гладко присовокупил Тобиас. А именно, Джинни не сводила глаз с Лайлы. Что я в сердцах убила мужа, узнав о его разврате. Разврат — термин чересчур общий, снимающий вину с Аарона, а ей это не нравилось». «А вы его не убивали?» — Пит приподнял брови. Скользнув локтями по столу, Джинни подалась вперед. «Пит прав. Обвинения знакомые до боли. Они не могли не разбередить некие воспоминания, вы могли разозлиться на то, что вас поставили в такое положение. Снова. Эй!» — Тобиас постучал кончиком ручки по столу. «Давайте не будем уходить от Аарона в сторону». Джинни и Лайла, не мигая, смотрели друг на друга. «Но у отца Лайлы имелась аналогичная проблема с самоконтролем в отношении малолеток. Везет ей в жизни на таких мужчин». В памяти у Лайлы замелькали лица, сливаясь в нескончаемую череду слабых мужчин. Одни больные, другие жалкие, но поголовно скулящие, что не отвечают за свои отвратительные поступки. «Можете не подслащать пилюлю. Мой отец преследовал и убил ребенка. А то, что сделал Арон... Он... Ваш отец изнасиловал и убил вашу лучшую подругу». Лайла отвечала на эти вопросы десятки лет назад. И вот опять. «Ты должна была знать, что он чувствовал к Амелии, как на нее смотрел, что именно он просил тебя сделать, чтобы она пришла к вам в дом в тот день». «Мы отклонились от темы», — Тобиас еще сильнее застучал ручкой. Ладонь Джинни продвигалась через стол. «Некоторые тогда думали, что вы замешаны. Я читала пометки в деле. Было предположение, что вы помогли папе заманить Амелию. Эдакая команда похитителей, отец и дочь». Перед глазами Лайлы всплыли новые образы. Ее отец поглаживает спину Амелии. Настойчиво предлагает отвезти обеих на пруд искупаться, часами смотрит на них с переднего сиденья своей машины. «Я должен быть уверен, что вы сможете держаться на воде. Я даже могу поплескаться с вами». Боль, досада, изумление. Сидя у себя на кухне, она пыталась понять, что именно имеют в виду взрослые, когда спрашивают о неподобающих прикосновениях. На нее отец внимания почти не обращал. А вот Амелия — другое дело. Лайла тоже это замечала. Лучезарная и милая, широкая улыбка, светлые волосы безупречно собраны в конский хвост. «У вас есть ребенок». Лайла откашлялась в надежде избавиться от дрожи в голосе. Джинни нахмурилась, и она поспешила перейти к сути. «Это не секрет? Когда вас повысили, назначив на эту должность, в газете появилась статья. Ведете расследование обо мне? Нельзя позволить сбить себя с намеченного пути. В глубине своей истерзанной, ноющей души она нуждалась в понимании Джинни. чтобы та услышала и осознала, каково быть настолько одинокой, что ни за что не согреть выстуженную душу. Всегда балансировать на грани, когда одно слово может развеять тебя в прах и пустить по ветру. «Что бы вы сделали для своего сына?» «Что угодно», — Джинни пожала плечами. «Но я не вижу...» «Верно». В точности, как и ожидала Лайла, без колебаний. «И что это доказывает?» — Пит развел руками. «Это касается только ее и Джинни, так что мужской голос Лайла проигнорировала. Ваш сын знает, что значит безопасность. Знает, что родители его любят, потому что, думаю, ваш муж даст такой же ответ». «Теперь мы отклонились от темы напрочь», — пробормотал Тобиас. Джинни подняла ладонь, будто веля мужчинам заткнуться, ни на миг не отводя глаз от лица Лайлы. «Объясните. Ваш сын понимает, что вы будете сражаться за него, что вы любите и поддерживаете его. Он усваивает это на собственном опыте. Вы показываете ему это каждый день его жизни, и он несет эту безопасность в себе независимо от того, ценит ли это по-настоящему или еще нет. Она коренится настолько глубоко, но останется с ним навечно. И вы будете с ним». Лайла со всхлипом втянула воздух, заставляя тело дышать через боль, пронзающую внутренности. «Знаете, чему я научилась у своих родителей?» Выражение Джинни выдавало пристальное, безраздельное внимание, но что творится у нее в душе, оставалось тайной за семью печатями. «Расскажите». «Бескорыстная любовь — чушь собачья. Ловушка, заманивающая теплом и уютом. А потом щелк, и ты ломаешься пополам. Как и надежда, она ослепляет и уничтожает. Бросает тебя хромым и неподготовленным к тому, что вот-вот нагрянет. Ни разу в жизни ей не довелось пережить момент, когда все разыгралось бы по-другому. Люди считают моего отца отвратительным чудовищем, но на самом деле он нарцисс, неспособный к любви. Может и злой, но слишком поглощенный собой, чтобы хоть кто-нибудь мог оценить его по достоинству. А ваша мать?» Голос Джинни смягчился, стал вкрадчивее. «Она показала, как сильно любила меня, когда бросилась с крыши, вместо того, чтобы быть рядом и сражаться за меня. Лайла изо всех сил сдерживалась, загоняя обратно панику, переполняющую ее изнутри. Променяла меня на смерть». Глаза Джинни на секунду закрылись, словно она усваивала услышанное. «Депрессия может...» «Стоп, никаких лекций. Не на эту тему». Отпущение грехов матери Лайлу ничуть не интересовало. «Я знаю, что такое депрессия. Я в курсе, что ребенок не видит разницы между болью матери и своей собственной, и что, будучи взрослой, я должна разглядеть психическое расстройство и не принимать ее решение на свой счет. Но мы все равно придем к тому же. У моих родителей был выбор в том, что для них важно, и ни в одном из случаев я в ответе не учитывалась. Они ушли, и жизнь ее сорвалась в штопор. Они спасовали, а она должна была принять это и жить припеваючи. Что ж, она никогда не жила припеваючи или хотя бы полной жизнью. И не прощала. Люди думают, что тишина — это отсутствие шума. И порой это действительно так. Но порой она верещит настолько громко, что приходится изо всех сил удерживаться, чтобы не зажать уши. Неспособный стоять неподвижно слишком долго, Пит пошевелился. Продержался еще несколько секунд, а потом снова заговорил. «Какое это имеет отношение к Аарону и его ученицам?» «Я не помогала отцу обольстить, а потом убить Амелию. Я была совершенно ошарашена и потрясена случившимся», — ответила Лайла Питу и снова переключилась на Джинни. «То же самое и с Аароном. Я понятия не имела о его извращенных потребностях. А если бы знала, то не стала бы ему помогать». Взгляд Джинни блуждал по лицу Лайлы, изучая его. «Но вы убили бы Аарона за то, что он сотворил то же, что погубило вашу семью?» «Ладно, погодите», — Тобиас выпрямился на стуле. Это слишком большой скачок. Разве? Фыркнул Пит. Джинни проигнорировала обоих. Вы не могли наказать своего отца. Вы были юны и уязвимы. Но теперь вы взрослая. Вам известны изъяны судебной системы. Вы понимаете, что некоторые лгут, и все им сходит с рук. Совершенно верно. Лайла кивнула. Вы не могли помочь Амелии, зато могли покарать Аарона. Лайла опасалась мозгов и чутья Джинни с самого начала. Та всегда была самой умной в этой комнате, постоянно наблюдала и прислушивалась. Пока мужчины распускают перья и дерутся на пресс-конференциях за микрофон, она держится в тени. Ее мотивируют не слава или победы на выборах, а правосудие. Ее представления о добре и зле наивны и просты. Лайле хотелось пробить в ее логике брешь и посмеяться, но Джинни производила впечатление человека, требующего уважения. И Лайла оказывала ей уважение с самого начала. Потому что Джинни — единственный человек во всем этом, кто внушает ей страх. В ответ Лайла выпустила свою последнюю пулю — смесь дезинформации и уверток. «Вы смотрите не в ту сторону. В свете того, что нам теперь известно, совершенно ясно, что Аарон причинял вред тем самым детям, которых должен был защищать. Это могло породить бурю негодования. Создать подозреваемых, тех, кого вам и в голову не пришло бы искать, потому что вы сфокусировались на мне». «Вы говорите как адвокат», — заметил Пит. Лайла смотрела Джинни глаза в глаза. «Я и есть адвокат». «И она права». Тобиас положил ладонь ей на бедро, деликатно призывая попридержать коней. Они пользовались этим невербальным способом общения во время ведения бесчетных дел и многочисленных совещаний. Сигнал означал «позволю ладить это мне». «Выпустили следствие только в одном направлении, и это привело к тому, что вы проглядели истинную природу Аарона и его преступления. Сомневаюсь, что жители округа посмотрят на это сквозь пальцы». «Это что, какая-то угроза?» — осведомился Пит. «Или...» — Джинни скрестила руки перед собой. «Жители могут подумать, что Лайла скрывала доказательства злодеяния Аарона ради сохранения собственного комфорта. Муженек с трастовым фондом, красивый дом, никто не заставляет работать, если только ей не хочется, утехи со знойным профессором на стороне». «Не дурной расклад», — прокомментировал Пит. Благодушие, обычно источаемое Тобиасом, вдруг иссякло. «Только попробуйте подкинуть любую из этих выдумок прессе, и я засужу всех в этом здании без исключения». Издав какой-то невнятный звук, Джинни повернулась обратно к Лайле. «А из-за чего вышел скандал? Несколько недель назад, когда Аарону пришлось ночевать у брата». Ловкий ход. Лайла не могла не воздать противнице должное за то, что та никогда не шла по линии наименьшего сопротивления. «Мне не нравилось, что он посвящает школе столько времени». «Вы, любительница одиночества, захотели больше внимания?» — насмешливо бросила Джинни. «Нет, вряд ли. Даже у меня есть свой предел». И Аарон его нашел. Допрос ходил кругами еще минут 20. Когда Джинни с Питом вышли в коридор, ей потребовался бокал вина и что-нибудь от головной боли, через шею, растекавшейся по всему телу. Опершись затылком о стену, Джинни на секундочку прикрыла глаза. Она остановилась вне пределов досягаемости из главной залы и видимости из кабинета Чарльза. Она нуждалась в покое, чтобы мысленно распутать беседу. Эпизод о детстве Лайлы и чувстве, что родители ее бросили, был искренним, самым неподдельным из всего, что Лайла когда-либо говорила. Когда она изливала душу, ее голос дрожал, а глаза остекленели. Каждой клеточкой Джинни чувствовала, что она в этот момент честно раскрывала свои уязвимые места, преподнесла исповедь в ходе сеанса терапии. В суде этого не предъявишь, но складывалось впечатление, будто в глубине души Лайла хотела признаться, что убила Аарона по веской причине. За девочек, на которых он охотился, за то, что заставил ее заново пережить этот ужас, не имея возможности его пресечь. Не за секс, не за несуразность или по какой иной причине, а за девочек. «Что там была за чертовщина?» — шепотом спросил Пит. Но обсуждать эту идею с Питом у Джинни не было сил. «Где Саманта?» «Дожидается беседы с вами и специалистом по посягательствам сексуального характера», он посмотрел на часы. «Специалист уже в пути. Эксперт сотрудничает со всеми местными подразделениями, и на время следствия по делу Карен Блю прикреплена почти исключительно к полиции штата. Теперь же она понадобилась ОСУ. Надо отсмотреть видеозаписи кадр за кадром. Если Саманта права насчет других девушек...» «Как-то очень уж удобно», — Пит уже покачивал головой. «Никто в школе даже не намекал на такое». «Быть может. А может и нет. Вернись-ка обратно к тому учителю, который отказался дать Арону блестящий отзыв, и поразнюхай. Там может что-то быть». «Верно», — Пит кивнул. «И ты спрашивал, что за чертовщина была там в комнате?» Джинни указала на закрытую дверь, отделяющую их от Лайлы и ее адвоката. «Это был мотив. Тобиас это знает. Но что действительно странно, Лайла тоже это знает, однако все равно отдала видеозаписи. Зачем ей это?» «Пока не знаю», — проронила Джинни, про себя поклявшись все выяснить.